точно знает, что значит слово «надо». Тогда можно относиться так, как профессионал. Профессиональный муж, профессиональная жена, профессиональная, как профессия. А профессия это что значит? Что таким образом он может поддерживать свою жизнь. Улавливаете, да? Профессия это то, что как вы к этому относитесь, как к чему? Как к работе. Как официантка она. Ой, пожалуйста, пожалуйста. Но если вы там бескорыстно, вы бескорыстно это делаете? Она говорит, ну да, сейчас. И даже если вы не дадите начать, сразу она по-другому передаст. Даже если вы ровно дадите по прескуранту, она уже нормально. А, вы уже там, девушка! А, если она до этого подходила к вам так, то теперь она подходит. Ты женишь все, что даже жены, профессиональные жены, которые дальше. Просто так они поддерживают свое существование. И они ищут таких мужчин, которые профессионально будут они исполнять все обязанности, чтобы вы их за это что. Иначе тяжело, конечно, тяжело психологически, физически, материально, ну и все разное. Естественно же духовно. Просто я вас-то хочу уберечь от таких ненужных отношений. Равны, значит, фамильярность. Равны, значит, пренебрежение. Поэтому у вас всех шастры говорится. Библия говорит, убойся жена мужа. Бородом говорится, женщина всегда знает низшее положение по отношению к мужу, к жанкой и так далее, и так далее. А женщина должна желать счастья мужу. И не того счастья, которое она. Я знаю, как сделать тебя счастливым. Нет, она должна спросить, в чем твое счастье? И ты ей объясняешь, что все, я буду тебе помогать, чтобы ты этого достиг, того, что делает тебя счастливым. Вот тебе. Даже если муж не предан. Таково положение женщины. Единственное, что муж не должен быть кем? Негодяй. Кто такой негодяй? Да, то есть выполнять свой долг. А какой долг мужчина по отношению к детям? Защищать ее физически, психологически, материально, чекчуально. Духовно.